Кришне очень нравилось в лесу, где цвели цветы, а пчелы и шмели радостно жужжали. Птицы, деревья и ветви деревьев все казались очень счастливыми. И Кришна, сопровождаемый Шри Баларамой и пастушками, присматривал за коровами и наигрывал на своей трансцендентной свирели. Услышав звуки свирели Кришны, гопи Вриндавана вспоминали о нем и начинали говорить между собой о том, как прекрасно Кришна играет на свирели. Когда гопи описывали сладкие звуки свирели Кришны, они также вспоминали о своих развлечениях с ним. Тогда их умы приходили в волнение, и они были не способны в полной мере описать красоту этих звуков. Говоря о трансцендентных звуках свирели, они также вспоминали, как Кришна одет, вспоминали и то, что его голова украшена павлиньим пером, как будто он танцор, а за ухо заткнуты голубые цветы. Его одежда отливала желтым золотом, на шее у него было ожерелье вайджаянти. Одетый так привлекательно, Кришна заполнял дырочки на своей свирели нектаром, который источали его уста. Так гопи вспоминали его, входящего в лес Вриндавана, вечно славный тем, что Кришна и его друзья оставили в нем свои следы. Кришна очень искусен в игре на свирели, и все гопи были захвачены этими звуками, которые привлекали не только их, но и всех живых существ. Одна из гопи сказала своим подругам: «Высочайшее совершенство глаз видеть Кришну и Балараму, когда они входят в лес, играя на своих свирелях, и пасут коров вместе со своими друзьями. Те, кто постоянно погружены в трансцендентные размышления о Кришне, как внутренне, так и внешне, те, кто думают о том, как он играет на свирели, как входит в лес Вриндавана, как пасет коров вместе с пастушками, те действительно достигли совершенства самадхи». Самадхи, или транс, означает сосредоточение всей деятельности чувств на определенном предмете. И гопи говорят, что развлечение Кришны есть высшая ступень всякой медитации и самадхи. В Бхагавадгите также подтверждается, что тот, кто всегда поглощен мыслями о Кришне, есть наивысший из всех йогов. По мнению другой гопи, Кришна и Баларама, пася коров, казались подобными актерам, собирающимся выступать в драматическом представлении. На Кришне были переливающиеся желтые одежды, а на Балараме — голубые. И они держали в руках молодые ветви мангового дерева, павлиньи перья и букеты цветов. Украшенные гирляндами из лотоса, они, окруженные друзьями, иногда пели нежными голосами. Одна гопи сказала своей подружке: «Почему Кришна и Баларама кажутся такими прекрасными?» Другая гопи сказала: «Моя дорогая подруга, нам и подумать нельзя о его бамбуковой свирели. Какие же добродетельные поступки она должна была совершить, чтобы сейчас наслаждаться нектаром уст Кришны?» Кришна иногда целует гопи. Только для гопи доступен трансцендентный нектар его уст, которые считаются их собственностью. Поэтому гопи спрашивали: как же возможно, что его свирель, простая бамбуковая палка, постоянно наслаждается нектаром из уст Кришны? Поскольку свирель занята служением Всевышнему Господу, ее мать и отец должны быть счастливы. Озера и реки считаются матерями деревьев, потому что деревья живут только водой. Воды озер и рек Вриндавана были полны счастливых цветов лотоса, потому что думали: как же это случилось, что наш сын, бамбуковая палочка, наслаждается нектаром с уст Кришны? Бамбук, растущий по берегам рек и озер, также был счастлив, видя, что его потомок занят служением Господу. Подобно этому, люди, чье знание развито, находят удовольствие в том, чтобы видеть своих потомков, занятыми служением Господу. Деревья были преисполнены радости и беспрестанно давали мед, который сочился из пчелиных ульев, висевших на ветках. Иногда гопи так говорили своим подругам о Кришне. «Дорогие подруги, наш Вриндаван поет хвалу всей земле, потому что эту планету прославил сын Деваки прикосновением своих лотосных стоп. Кроме того, когда Говинда играет на своей свирели, павлины тут же сходят с ума. Когда все животные, деревья и растения на вершине холма Говардхана и в долине видят танцующих павлинов, все они стоят неподвижно и слушают трансцендентные звуки свирели с большим вниманием. Мы думаем, что такой благодати не бывает и быть не может ни на какой другой планете. Хотя гопи были деревенскими женщинами и девушками, пастушками, у них было знание о Кришне. Вот так можно узнать высочайшие истины, просто слушая веды из авторитетных источников». Другая гопи сказала: «Мои дорогие подруги, посмотрите на лани. Хотя они и глупые животные, они приходят к сыну Махараджи Нанды. Их привлекают не только одежды Кришны и Баларамы. Как только лани заслышат игру на свирели, они вместе со своими мужьями в почтении склоняются перед Господом, глядя на него с великой любовью». Гопи завидовали ланям, потому что те могли служить Кришне вместе со своими мужьями. Гопи думали о том, как сами они несчастны, потому что когда они хотели пойти к Кришне, их мужья не слишком радовались. Еще одна гопи сказала: «Мои дорогие подружки, Кришна так нарядно одет, что женщины совершают ради него разные церемонии. Даже супруги обитателей небес, заслышав трансцендентные звуки его свирели, очаровываются ими. Они путешествуют в Поднебесье на своих воздушных кораблях, наслаждаясь обществом своих супругов. Но, заслышав звуки свирели Кришны, сразу же приходят в волнение. Волосы их распускаются, туго облегающие платья приходят в беспорядок. Это означает, что трансцендентные звуки свирели Кришны доносятся до всех уголков Вселенной». Следует также отметить, что гопи знали о различных видах воздушных кораблей, летающих по небу. Третья гопи говорила своим подругам: «Дорогие подружки, коровы также очаровываются, заслышав трансцендентные звуки свирели Кришны. Им кажется, что это льется нектар, и они тут же навостряют свои длинные уши, чтобы поймать текущие свирели нектар. Что же до телят, то видно, как они прильнули к имени своих матерей, но не могут пить молоко. Они поражены любовью и преданностью, и слезы текут из их глаз, являя живую картину того, как они прижимают Кришну к своему сердцу. Это явление показывает, что даже коровы и телята во Вриндаване умели плакать по Кришне и прижимать его к своему сердцу. Действительно, привязанность в сознании Кришны может найти свое наивысшее выражение в слезах». Одна юная гопи сказала своей матери: «Моя дорогая матушка, птицы, которые глядят на Кришну, играющего на свирели, сидят на ветвях деревьев и слушают очень внимательно. По их виду кажется, что они забыли обо всем и заняты только тем, что слушают свирель Кришны. Это показывает, что они не обыкновенные птицы, а великие мудрецы и преданные. И только для того, чтобы услышать свирель Кришны, они явились в лесу Вриндавана в образе птиц. Великие мудрецы и ученые интересуются ведическим знанием. Однако сущность ведического знания выражена в Бхагавадгите: «Видаешь ча сарваир ахам эва видьо». Через знание вед следует понять Кришну. Из поведения этих птиц было понятно, что они были великими учеными, познавшими ведическую мудрость, и что они обратились к трансцендентным звукам, исходящим от Кришны, и отвергли все ветви ведического знания. Даже река Ямуна, стремящаяся обнять лотосные стопы Кришны, услышав трансцендентные звуки его свирели, остановила яростное бурление своих вод и поплыла очень плавно, держа в руках цветы лотоса, чтобы с глубоким чувством поднести их Мукунде. Палящий зной осеннего солнца бывал иногда нестерпим, и поэтому, когда Кришна и Баларама со своими друзьями играли на свирелях, в небе над ними собирались облака, сочувствуя им. Облака, чтобы завязать дружбу с Кришной, служили им зонтиком, защищая от жары. Своенравные местные девушки также были совершенно удовлетворены, посыпав свои лица и груди пылью Вриндавана, красноватой от прикосновения лотосных стоп Кришны. Местные девушки были полногруды, а также они были сладострастны. Но когда их возлюбленные касались их груди, это не удовлетворяло их. Когда они заходили вглубь леса, они видели, что под ногами Кришны некоторые листья и растения Вриндавана приобрели красноватый оттенок от порошка кункумы, осыпающегося с его лотосных стоп. Его лотосные стопы гопи ставили себе на грудь, также посыпанную порошком кункумы. Но когда Кришна ходил по лесу Вриндавана с Баларамой и своими друзьями, красноватый порошок осыпался на землю. Итак, сладострастные местные девушки, глядя на Кришну, играющего на свирели, увидели красноватую кункуму на земле, тут же собрали ее и посыпали ею свои лица и груди. Так они нашли полное удовлетворение, которого не могли добиться, когда их возлюбленные касались их груди. Любые материальные плотские желания человека сразу же удовлетворяются, если он встретится с сознанием Кришны. Другая гопи начала восхвалять особенное положение холма Говардхана в таких словах: «Как счастлив этот холм Говардхан, наслаждаясь общением с Господом Кришной и Господом Баларамой, имеющими привычку ходить по нему. К этому Говардхану всегда прикасаются лотосные стопы Господа. И поскольку он так обязан Господу Кришне и Господу Балараме, он приносит самые разные плоды, корни и травы, а также и очень приятную, кристально чистую воду своих озер, как подношение Господу. Однако наилучшим подарком Говардхана была свежая трава для коров и телят. Холм Говардхан знал, как порадовать Господа, угождая самым любимым его спутникам, коровам и мальчикам-пастушкам. Другая гопи говорила, что все вокруг казалось чудесным, когда Кришна и Баларама бродили по лесу Вриндавана, наигрывая на своих свирелях и завязывая тесную дружбу со всякими движущимися и неподвижными живыми существами. Когда они играли на своих трансцендентных свирелях, движущиеся живые существа замирали и прекращали свои дела, а неподвижные, такие как деревья и растения, начинали дрожать от восторга. Кришна и Баларама несли на своих плечах и в руках веревки для пут, совсем как обычные пастушки. Когда нужно было доить коров, мальчики спутывали их задние ноги короткой веревкой. Такие веревки почти всегда свисали с плеч мальчиков и были также на плечах Кришны и Баларамы. Несмотря на то, что они были верховной личностью Господа, они играли роли пастушков, и потому все становилось чудесным и привлекательным. Пока Кришна был занят, пася коров в лесу Вриндавана или на холме Говардхане, гопи в деревне были поглощены мыслями о нем и разговорами о разных его развлечениях. Это прекрасный пример сознания Кришны, постоянно, так или иначе, быть поглощенными мыслями о Кришне. Поведение гопи – всегда живой пример тому. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что никто не может поклоняться Всевышнему Господу лучше, чем это делали гопи. Они родились не в высокопоставленных семьях брахманов или кшатриев, а в семьях вайш, и не богатых торговцев, а простых пастухов. Они не были хорошо образованы, хотя и слышали самые разные сведения от брахманов, авторитетов ведической мудрости. У гопи была только одна цель – всегда быть поглощенными мыслями о Кришне.